3. Итак, они сидели друг против друга. Валентин на кровати, Абов на откидушке. «К вам-то, я полагаю, это не относится. Фактор страха», — повторил Абов. «Кажется, без всякого подтекста». «Отнюдь. Очень даже относится. Относился, вернее. Индекс вербуемости был рассчитан точно», — тяжело сказал Валентин. «Ко мне не относится другое. Я никогда не был вашим человеком». «Как это?» Припухшие веки Абова живо шевельнулись и опустились, маскируя острый интерес. Это напускное равнодушие отозвалось в Валентине неожиданно болезненным уколом, и вдруг захотелось горько выплеснуть одному из этих то, что долго носил в себе. Не отрывочными намеками, как раньше, а открыто, от души. Тем более, что твердым болезненным комком сидел в памяти случай с Илюшкой и Мухобоем, а за поясом тяжело ощущался Бергман. И злая досада требовала выхода. «Для начала один давний случай», — неторопливо и чересчур спокойно начал Валентин. «Лет так 6 назад я с небольшой делегацией художников-графиков оказался в сопредельной и весьма дружественной в то время республике Магнал на берегу Большого пролива. Жизнь у нас была вольная, никого из вашей фирмы к нам не приклеили, полагая, видимо, что достаточно меня. Вечерами шастали мы по приморским кабакам, и там нащупал я одного местного торговца сувенирами. Коричневый, сморщенный такой, но крепкий мужичок. Он обменивал на всякое иностранное барахло и продавал за любую валюту морскую добычу. Раковины, кораллы, препарированных черепах и морских звезд. А скоро стало понятно, что этот жучок кофейного цвета — шеф большого подпольного бизнеса. Морскую живность добывал он не сам, а нещадно эксплуатировал вместе с помощниками местных ребятишек, платил им дырявые гроши. Дома, в очерке от состояния дел в этой республике, а состояние, кстати, было фиговое, пока она не перестала якшаться с нами, упомянул я и об этом подданном царя Нептуна. Уверен был, что наши просигналят как положено, а полиция дружественного государства возьмет мужичка. Оказалось иначе. Как узнал я гораздо позднее, наши занялись мужичком сами. Быстренько раскололи, надавили, индекс-то разработан, и сделали из мужичка своего агента. Возможно, и сейчас работает». «Ну и?» — слегка удивленно сказал Абов. «В смысле, ну и что тут такого?» «Именно, дело есть дело». «А те пацаны?» — тихо сказал Валентин. «Почему до них никому не оказалось дела? Они-то по-прежнему за гроши надрывают легкие, зарабатывают хронический нурез и, возможно, тонут, не рассчитав сил. Крошечная деталь на фоне мировых событий, да и наших федераций тоже. Однако в ней вся мораль славного ведомства, стоящего на страже самой гуманной государственности. А?» Абов опять побарабанил белыми пальцами по колену. «Знаете, я ведь во многом согласен с вами...» «Но?» — подсказал Валентин. «Но, разумеется, есть. Однако что там? Наверное, вы могли бы привести примеры и поярче. Не из заморской жизни, а из нашей. Да и сам я...» «Мог бы. Но, надеюсь, вы понимаете, что с самого начала у меня не было желания увеличивать число таких примеров своей службы ведомства. А оно от меня этого хотело». Абов поглядел понимающе, без упрека. «И вы повели двойную игру». «Не было двойной игры», — жестко сказал Валентин, «потому что в вашу пользу я не играл никогда». «Судя по всему, вы были достойным противником ведомства», — не поднимая век, сказал Абов, со смесью уважения и насмешки. Впрочем, насмешки больше. «Конечно, я микроб в вашем понимании», — без обиды согласился Валентин. «Однако акула может ухватить зубами рыбу и зверя, а вот микроба труднее». «Но может проглотить?» «А я и был проглочен, черт возьми, и приходилось вертеться в этом вонючем чреве, и не запачкаться о всякое дерьмо, конечно, было невозможно». Артур врал, разумеется, что Валентину придется давать лишь общие сведения и быть кем-то вроде эксперта. Пришлось и характеристики писать на разных деятелей искусства, и делать нечто вроде репортажа из кулуаров съездов и фестивалей. Тошно, гадко было на душе. И одно утешение, что, слава богу, сумел никому не повредить, а порой и отвести от кого-то идиотские подозрения. Зато на нескольких провокаторов, которых ему знать не полагалось, но которых он вычислил довольно быстро и безошибочно, с удовольствием накатал 3 короба. Вычислить было нетрудно, поскольку эти типы, как и заморский торговец, работали со старанием, но на страхе. Противно было и стыдно, когда на явке, в дешевом гостиничном номере или в задней комнате какого-нибудь окраинного магазинчика, он писал под сопение сидевшего рядом Артура. По вопросу о фамилии, имя, отчество, место службы, информатор может сообщить следующее. А в конце, если только речь шла не о дураке стукаче из Артуровой обоймы, он выводил. О политически оппозиционных и ущербных высказываниях и поступках данного лица информатор сведениями не располагает. И чужая, с нелепой закорючкой подпись.